или, как говорил Макс Волошин, обормотов, поэтов и художников, из которых некоторые впоследствии стали знаменитыми. Будучи обыкновенным средним буржуа, Лебион вначале косо поглядывал на весьма странных клиентов. Кажется, он принимал нас за анархистов. Потом он к нам привык, даже полюбил нас. Кто-то сказал ему, что некоторые люди разбогатели на живописи. Покупали за гроши картины у никому неизвестных художников, а 20 лет спустя продавали их за большие деньги. Идея такого заработка не очень соблазняла Лебиона. Как-то он сказал мне, что не любит азартных игр, а покупать картины — это лотерея. Хорошо, если из тысячи художников один выйдет в люди. Он предпочитал зарабатывать на напитках. Конечно, порой он брал рисунок Модильяни за 10 франков, ведь блюдечек гора, а у бедняги нет ни одного су. Иногда Лебион совал 5 франков поэту или художнику, сердито говорил: «Найди себе бабу, а то у тебя глаза сумасшедшие». На его нижней губе неизменно красовался окурок погасшей сигареты. Ходил он, по большей части, без пиджака, но в жилетке. Однажды, когда я сидел в ротонде, художница Мямлина попросила меня подержать ее грудного ребенка. Ей нужно купить напротив сигареты. Прошло полчаса. Прошел час. Мямлиной не было. Младенец начал кричать. Подошел Лебион, выслушал меня и явно не поверил. «Знаю я вас. Изготовляете ребят, а потом от них открещиваетесь. Ладно, неси его ко мне. У меня там старая женщина. Она тебе поможет. Хорош папаша». Лебион жил рядом с ротондой. Квартира была мещанской, красные портьеры, на стене красивенький пейзаж. Никогда бы он не повесил у себя Модильяни или Сутина, боже упаси. Он привязался к своим клиентам, но не к их произведениям. После февральской революции в ротонду как-то пришли русские солдаты из бригады, которую царское правительство направило на Западный фронт. Им сказали, что здесь они смогут разыскать русских эмигрантов. Солдаты требовали, чтобы их отправили в Россию. Полиция начала придираться к Лебиону, говорили, будто ротонда — главная квартира революционеров. Запретили посещение этого кафе военными. Лебиону нанесли серьезные убытки. Ко всему он испугался. Время было скверное. Клемансо решил закрутить гайки покрепче, полиция бесчинствовала. Повздыхав, покряхтев, Лебион продал ротонду другому кабачику, а сам купил небольшое кафе в спокойном месте, подальше от художников. Но тогда-то он понял, что обыкновенные посетители ему не интересны. Иногда он приходил в ротонду, садился в темный угол, заказывал стакан пива и тоскливо глядел по сторонам. Несколько лет спустя он умер. Хоронить его пришли художники, поэты. Некоторые стали к тому времени известными. И Лебион, как многие его клиенты, узнал посмертную славу. Мой первый роман начинается с точной справки. Я сидел, как всегда, в кафе на бульваре Монпарнас перед пустой чашкой и ждал, что кто-нибудь освободит меня и заплатит 6 су терпеливому официанту. Затем я рассказываю, что в кафе вошел Хулио Хуринито, которого я принял за черта. Это, конечно, вымысел. Я встретил в ротонде людей, сыгравших крупную роль в моей жизни, но ни одного из них я не принял за черта. Мы все тогда были и чертями, и мучениками, которых черти жарят на сковородке. В театры мы ходили редко, не только потому, что у нас не было денег. Нам приходилось самим играть в длинной, запутанной пьесе. Не знаю, как ее назвать — фарсом, трагедией или цирковым обозрением. Может быть, лучше всего к ней подойдет определение, придуманное Маяковским — «Мистерия буф». Конечно, внешне ротонда выглядела достаточно живописно. И смесь племен, и голод, и споры, и отверженность признание современников пришло, как всегда, с опозданием. Именно эта живописность прельщает кинопостановщиков. Когда случайный посетитель, шофер или банковский служащий, выпив у стойки кофе с рюмочкой, заглядывал в мрачную комнату, он изумленно улыбался или, возмущенный, отворачивался. Публика была необычной даже для привыкших ко всему парижан. Поражала прежде всего пестрота типов, языков. Не то павильон международной выставки, не то черновая репетиция предстоящих конгрессов мира. Многие имена я забыл, но некоторые помню. Одни из них стали известны всем, другие померкли. Вот далеко не полный список. Французские поэты Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Блес Сандрар, Кокто, Сальмон. Художники Леже, Вламинг, Андре Лот, Метценже, Глез, Карно, Роме, Шанталь. Критик Элифор, испанцы Пикассо, Хуан Грис, Мария Бланшар, журналист Корпус Барго, итальянцы Модильяни, Северини, мексиканцы Диего Ривера, Саррага, русские художники Шагал, Сутин, Ларионов, Гончарова, Штернберг, Кремень, Федер, Фатинский, Маревна, Издевский, Делевский, скульпторы Архипенко, Цаткин, Мещанинов, Индельбаум, Орлова, поляки Кислинг, Маркусси, Готлиб, Зак, скульпторы Дуниковский, Липшиц, японцы Фужита и Кавашима, норвежский художник Пергрок, датские скульпторы Якобсен и Фишер, болгарин Паскин. Вспомнить трудно. Наверное, я много имен пропустил. Внешность посетителей также должна была удивлять несведущих. Никто, например, не может достоверно описать, как был одет Модильяни. В хорошие периоды на нем была куртка из светлого бархата, на шее красный фуляр. Когда же он долго пил, нищенствовал, хворал, он был обмотан в яркое тряпье. Японский художник Фужита прогуливался в домотканном хитоне. Диего Ривера потрясал лепной мексиканской палкой. Его подруга-художница Маревна Воробьева-Стебельская любила пестро одеваться, голос у нее был громкий, пронзительный. Поэт Макс Жакоб жил на другом конце Парижа, на Монмартре. Он приходил днем в вечернем костюме. Блистала белоснежная манишка. В глазу всегда был монокль. Индеец с перьями на голове показывал всем свои пастели. Негритянка Айша, откидывая назад большую голову, покрытую черно-синими жесткими кудряшками, бурно хохотала, в полумраке сверкали ее зубы. Скульптор Цаткин появлялся в рабочей спецовке. Его сопровождал огромный датский дог, славившийся крутым нравом. Натурщица Марго по привычке раздевалась. Однажды она мне сказала, что ее мечта — стать королевой. Я удивился. Она объяснила: «Дурачок, ведь королеву каждому хочется изнасиловать». Неизменно в самом темном углу сидели Кремень и Сутин. У Сутина был вид перепуганный и сонный. Казалось, его только что разбудили. Он не успел помыться, побриться. У него были глаза затравленного зверя. Может быть, от голода. Никто на него не обращал внимания. Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца местечка Смеловичи, будут мечтать музеи всего мира? Помню, как Давид Петрович Штернберг привел в ротонду Луначарского. Я сидел с ними за одним столиком. Луначарский хвалил рисунки Стейнлена, говорил, что Франц Штук художник упадочный, но интересный. Я не соглашался. Стейнлен мне казался незначительным, а Штук — дурным и безвкусным декадентом. Но мне было с Анатолием Васильевичем уютно. Я почувствовал себя в Москве. Когда он ушел, Лебеон сказал мне: «Я не думал, что у тебя есть порядочные знакомства. Этот господин твой земляк? Он может тебе помочь встать на ноги». Рассказывая о живописности посетителей ротонды, я должен признаться, что не отставал от других. Еще в период Клозери де Леля я выглядел несуразно. Толстая вспоминает, что Алексей Николаевич послал открытку в кафе, поставив вместо моей фамилии плохо причесанному господину, и открытку передали именно мне. А в ротонде я совсем обосячился. Волошин в газетной статье 1916 года описывал болезненного, плохо выбритого человека с очень длинными и очень прямыми волосами, спадающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленного с плечами и ногами, ввернутыми внутрь. Макс уверял, что мое появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих. Такое впечатление должны были производить древние цинические философы на улицах Афин и христианские отшельники на улицах Александрии. Завсегдатые ротонды были неизвестны за ее пределами. Но Пикассо уже знали. О нем иногда писали в газетах. Лебеону рассказали, что картины Пабло покупает русский князь Щукин. И он почтительно здоровался: «Добрый день, господин Пикассо». Пабло жил на Монмартре, потом перебрался на Монпарнас, снял мастерскую недалеко от ротонды. Я никогда не видал его пьяным. Он выглядел юношей, любил проказничать. Однажды он пришел с Диего, рассказал, что они исполнили серенаду под окнами Гийома Аполлинера. «Мать Аполлинера». По-французски это звучит не вполне благозвучно. Порой заходил в ротонду Аполлинер. Я переводил его стихи, и он мне казался прекрасным, но чересчур гармоничным. Для меня он был уже классиком. Он тоже любил шутить, предложил написать «Мистерию о змее, яблоке и Пикассо». Пабло, как суеверный испанец, не мог слышать слово «змея». Я говорил Ривере: «Аполлинер — это Гюго, Пушкин. Он пишет «Сладкий пан», «Любовь» и «Христос умерли». Кошки мяучат тоскливо, и я не в силах сдержать своих слез». Диего отвечал: «Это потому, что Аполлинер француз, то есть он поляк, но пишет по-французски». Я не раз давал себе обет не написать ни одной строки по-французски. А к стихам Аполлинера я был несправедлив. Он был не только большим поэтом, но и человеком нового века, чуть припудренным серебряной пылью старых европейских дорог. Жизнь в ротонде была скорее однообразной. Порой приключались события, о которых несколько дней говорили. Кислинг и Готлиб дрались на дуэли. Одним из секундантов был Диего. По дуэли пронюхали журналисты, и на один день все газеты занялись ротондой. Среди посетителей кафе было много скандинавов. Лебеон для них выписывал иностранные газеты. Шведы пили больше всех, это были идеальные клиенты. Помню, рядом со мной сидел художник-швед. Он то и дело заказывал двойную порцию коньяка. На столике красовался столб блюдечек. Коньяк не мешал шведу внимательно читать «Свенска Дагблад». Газета закрывала его лицо. Вдруг газета упала. Оказалось, что швед умер. Пришла полиция. мы молча отправились по домам. Однажды испанец, огромный детина, разъярился, схватил мраморный столик за ножку и начал им размахивать, кричал, что сейчас перебьет всех, ему опротивила жизнь. Мы отступили к стойке. У Лебиона был твердый принцип — никогда не звать полицию. Испанец неожиданно улыбнулся, поставил столик на место и сказал: «А теперь можно выпить за жизнь номер два». При всем этом ротонда была не притоном, а кафе. Там владельцы картинных галерей назначали свидания художникам, ирландцы обсуждали, как им покончить с англичанами, шахматисты разыгрывали длиннейшие партии. Среди последних помню Антонова Овсеенко. Перед каждым ходом он приговаривал: «Нет, на этом вы меня не поймаете, я стреляный». В конце 1914 года из Италии приезжал в Париж брат Модильяни, социалист, депутат парламента. Джузеппе Модильяни был против вступления Италии в войну. В ротонде он назначил свидание Мартову и Лапинскому. Говорили, что он очень огорчился, увидав своего брата в безумном состоянии, и приписал это дурным знакомствам ротонде. Между тем, ротонда не могла никого лишить душевного спокойствия. Она просто притягивала к себе людей, спокойствия лишенных. Журналисты не знали, о чем мы беседуем. Порой они описывали драки, попойки, самоубийства. Дурная слава ротонды росла. Во время войны я увидел за соседним столиком молодую скромную женщину. По ее виду было ясно, что она попала на Монпарнас случайно. Она робко заговорила со мной. Оказалось, она модистка, приехала на один день в Париж из Пуатье и захотела познакомиться с жизнью художников. Я ей объяснил, что я не художник, а русский поэт. Это ей показалось еще более романтичным. Она меня проводила до гостиницы и попросила разрешения посмотреть, как я живу. Мои мысли были заняты художницей Шанталь. Я сухо сказал, что должен работать. «Вы работайте, а я тихонько посижу». Она ужаснулась беспорядку в моей комнате, все прибрала. Достала из шкафа рваные носки, заштопала, пришила пуговицы к рубашкам и ушла довольная, познакомилась с бытом богемы. А я сидел в холодной комнате и сочинял стихи. В колбасной дремали головы свиней, бледные, как дамы, из недвижных глаз сочилось унынье на заплаканный мрамор. Если хотите, я подарю вам фаршированного борова или бонбоньерку с видами Реймского собора. Я рассказываю о ротонде, и невольно вспоминаются анекдотические эпизоды. Между тем, все было куда печальнее, куда серьезней. Модильяни по вечерам рисовал в кафе портреты, рисовал на почтовой бумаге, иногда 20 рисунков подряд. Но ведь не поэтому он стал Модильяни. Работали мы не в ротонде, а в нетопленных мастерских, на чердаках, в грязных меблирашках, именуемых гостиницами. Мы приходили в ротонду потому, что нас влекло друг к другу. Не скандалы нас привлекали. Мы даже не вдохновлялись смелыми эстетическими теориями. Мы просто тянулись друг к другу. Нас роднило ощущение общего неблагополучия. Я напишу о Пикассо, Модильяни, Леже, Ривере. Сейчас мне хочется забежать вперед, понять, что тогда приключилось с нами и с тем искусством, которым мы жили. Итальянские футуристы предлагали сжечь музеи. Модильяни отказался подписать их манифест. Он не скрывал любви к старым мастерам Тосканы. Пикассо с восхищением говорил то о Греко, то о Гойе, то о Веласкесе. Макс Жакоб мне читал стихи Рюдбефа. Никто из нас не отрицал старого искусства. Но часто мы мучительно думали, нужно ли теперь искусство, хотя без него не могли прожить и дня. В Ротонде собирались не адепты определенного направления, не пропагандисты очередного изма. Нет ничего общего между сухим и бескрасочным кубизмом, которым увлекался тогда Ривера, и лирической живописью Модильяни, между Леже и Сутиным. Потом искусствоведы придумали этикетку «Парижская школа». Пожалуй, вернее сказать, «Страшная школа жизни», а ее мы узнали в Париже. Революция, которую произвели импрессионисты, а потом Сезанн, ограничивалась живописью. Мане был в жизни не бунтовщиком, а светским человеком. Сезанн видел только природу, холст, краски. Когда во время дела Дрейфуса Франция кипела, он недоумевал, как может его былой товарищ Золя интересоваться подобными пустяками. Мятеж художников и связанных с ними поэтов в годы, предшествовавшей Первой мировой войне, носил другой характер. Он был направлен не только против эстетических канонов, но и против общества, в котором мы жили. Ротонда напоминала не вертеп, а сейсмическую станцию, где люди отмечают толчки, неощутимые для других. В общем, французская полиция уж не так ошибалась, считая Ротонду местом, опасным для общественного спокойствия. Как то бывает всегда, одни из участников бунта потом отошли, или в изменившейся обстановке потускнели, исчезли из виду. Другие, Модильяни, Гийом Аполлинер, рано умерли. Третьи пронесли исступление тех лет через всю свою жизнь. Их биография шла в ногу с историей века. Самое трудное для писателя — придумать заглавие книги. Обычно заглавие или претенциозный, или носит чересчур общий характер. Но заглавием «Стихи о канунах» я доволен куда больше, чем с самими стихами. Годы, о которых я теперь пишу, были действительно канунами. О них многие говорят как об эпилоге. Есть белые ночи, когда трудно определить происхождение света, вызывающего волнение, беспокойство, мешающего уснуть, благоприятствующего влюбленным. Вечерняя — это заря или утренняя. Смешение света в природе длится недолго, полчаса, час. А история не торопится. Я вырос в сочетании двойного света и прожил в нем всю жизнь до старости. Редко я беседовал с Модильяни без того, чтобы он не прочитал мне несколько терцин из «Божественной комедии». Данте был его любимым поэтом. В стихах о канунах есть стихотворения, помеченные апрелем 1915 года. «Ты сидел на низенькой лестнице, Модильяни, крики твои, буревестника, масляный свет приспущенной лампы, жарких волос синева, и вдруг я услышал грозного Данте, загудели, расплескались темные слова». Данте не только грозен. Я вспоминаю строки из «Чистилища». Поэт и его спутник, поднявшись в гору, присели и тихо смотрят на пройденный путь. «Мне хочется посидеть сейчас с живым Модильяни, с Моди», так назвали его друзья. Из него сделали героя ходкого фильма, написали о нем несколько пошлых романов. Разве постановщик фильма мог спокойно посидеть на каменной ступеньке и задуматься над петлями чужой для него дороги? Так создалась легенда о голодном, беспутном, вечно пьяном художнике, о последнем представителе богемы, который в редкие часы между двумя попойками писал своеобразные портреты, умер в нищете, а после смерти стал знаменитым. Все здесь правда, и все ложь. Правда, что Модильяне голодал, пил, глотал зернышки гашиша. Но объяснялось это не любовью к распутству или к искусственному раю. Ему вовсе не хотелось голодать. Он ел всегда с аппетитом. Он и не искал мученичества. Может быть, больше других он был создан для счастья. Он был привязан к сладкой итальянской речи, к мягкому пейзажу Тосканы, к искусству ее старых мастеров. Он не начал с гашиша. Конечно, он мог бы писать портреты, которые нравились бы и критикам, и заказчикам. У него были бы деньги, хорошая мастерская, признание. Но Модильяни не умел ни лгать, ни приспосабливаться. Все встречавшиеся с ним знают, что он был очень прямым и гордым. Я видел его в тяжелые дни и в дни просветов. Видел спокойным, чрезвычайно вежливым, гладко выбритым, с бледным, чуть голубоватым лицом, с мягкими, ласковыми глазами. Видел и неистового, обросшего черной щетиной. Этот Модильяни пронзительно вскрикивал, как птица, может быть, как альбатрос. Я ведь в стихах припомнил буревестника, не ради аллегорий. Модильяни любил стихотворение Бодлера об альбатросе, над которым потешаются матросы. «Крылатый путник жалок на земле». Я сказал, что он был красив. Женщины на него заглядывались. Красота его мне всегда казалась итальянской. Он был, однако, сефардом, так называют потомков евреев, которые после изгнания из Испании поселились в Провансе, в Италии, на Балканах. Как-то я зашел с Модильяни в кафе на бульваре Пастер. Он перед этим работал, был спокоен. За соседним столиком почтенные люди играли в карты. Я переписывал стихи, которые мне показал Моди, и ничего не слышал. Вдруг Модильяни вскочил. «Заткни глотку! Я еврей, я могу с тобой поговорить, понимаешь?» Картежники молчали. Модильяни заплатил за кофе и громко сказал: «Жаль, что мы залезли в это кафе. Сюда ходят свиньи». Когда мы вышли, я спросил, что же говорили за соседним столиком. «То самое», — ответил Моди. «Обидно, что мажешь кистью, ведь еще 300 лет придется бить морду». Он мне рассказывал, что его дедушка был римлянином, хотел разводить лозу и купил маленький участок. Но по закону евреям было запрещено владеть землей. Рассердившись, дед перекочевал в Ливорно, где с давних пор проживало много еврейских семейств. Моди прочитал мне итальянские сонеты Иммануила Римского, еврейского поэта XIV столетия, издевательские, горькие и полные в то же время восхищения жизнью. Модильяни мне рассказал, как некогда римляне праздновали карнавал. Еврейская община обязана была поставлять еврея-рысака, который раздевался догола и под улюлюканье веселящейся толпы, епископов, послов, дам, трижды рысью обегал город. Я тогда написал об этом поэму. Познакомился я с Модильяни в 1912 году. Он уже был старым парижанином. При одной из первых встреч он нарисовал мой портрет. Все нашли его очень похожим. Потом он часто меня рисовал. У меня была папка с его рисунками. Летом 1917 года я с группой политических эмигрантов возвращался в Россию. В Англии нам объявили, что нельзя вывозить ни рукописей, ни рисунков, ни картин, ни даже книг. Я отобрал то ценное, что у меня было, натюрморт Пикассо, Эдду Боротынского с его надписью, рисунки Модильяни. Я оставил чемоданчик на временное хранение посольству Временного правительства. Правительство действительно оказалось временным, а чемодан пропал навсегда. Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме Ленинграда, маленькая, строгая, голая. Только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой, рисунок Модильяни. Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым, чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать. Это было в 1911 году. Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни. Но в рисунке, хотя по манере он отличается от более поздних рисунков Модильяни, уже видны точность линий, их легкость, поэтическая убедительность. Герой фильма и романов — это Модильяни в минуты отчаяния, безумия. Но ведь Модильяни не только пил в ротонде, не только рисовал на бумаге, залитой кофе. Он проводил дни, месяцы, годы перед мольбертом, писал маслом ню и портреты. Меня всегда удивляла его начитанность. Кажется, я не встречал другого художника, который так любил бы поэзию. Он читал на память и Данте, и Вийона, и Леопарди, и Бодлера, и Рембо. Его холсты — не случайные видения. Это мир, осознанный художником, обладавшим необычайным сочетанием детскости и мудрости. Когда я говорю «детскость», я, конечно, не думаю об инфантильности, о естественном неумении или нарочитом примитивизме. Под детскостью я понимаю свежесть восприятия, непосредственность, внутреннюю чистоту. Все его портреты похожи на моделей, сужу по тем, которых я знал, Зборовского, Пикассо, Диего Ривера, Макса Жакоба, английской писательницы Беатрис Хестингс, Сутина, поэта Франса Эллинса, Дилевского, наконец, жены Моди, Жанны. Он никогда не увлекался аксессуарами или чем-либо внешним. Его холсты раскрывают природу человека. Диего Ривера, например, грузин, почти дик. Сутин хранит трагическое выражение непонимания, постоянную тоску о самоубийстве. Но удивительно, что различные модели Модильяни схожи между собой. Их объединяет не затверженная манера, не внешние приемы письма, а мироощущение художника. Зборовский с его лицом доброй лохматой овчарки, растерянный Сутин, нежная Жанна в рубашке, девочка, старик, натурщица, какой-то усач — все они похожи на обиженных детей, хотя у некоторых детей бороды или седые волосы. Мне думается, что жизнь представлялась Модильяни огромным детским садом, устроенным очень злыми взрослыми. Конечно, в легенде есть правда, и легко понять, что биография Модильяни может прельстить сценариста. Недавно я прочитал в газете, что небольшой портрет работы Модильяни был продан на аукционе в Америке за 100 тысяч долларов. За всю свою жизнь Модильяни не израсходовал и четверти этой суммы. Сколько раз я видел, как старая Розали, владелица крохотной итальянской харчевни на улице Кампань-Премьер, получала от Модильяни рисунок за кусок мяса или за порцию макарон. Она не хотела брать, но он настаивал. Он не нищий. И Розали, глядя на листочки бумаги, испещренные тонкими разорванными линиями, горестно вздыхала. «Бог ты мой!» Правда и то, что его не понимали даже просвещенные ценители живописи. Для тех, кому нравились импрессионисты, Модильяни был несносен равнодушием к свету, четкостью рисунка, произвольным искажением натуры. Все говорили о кубизме. Художники, порой одержимые идеей разрушения, были в то же время инженерами, архитекторами, конструкторами. А для любителей кубистических полотен Модильяни был анахронизмом. Биографы отмечают, что 1914 год был для Модильяни удачным. Он нашел торговца картинами Зборовского, который сразу понял и полюбил его работы. Но Зборовский сам был неудачником. Молодой польский поэт приехал в Париж, мечтал о рейсе на волшебную Цитеру и оказался на мели, перед чашкой кофе в ротонде. Денег у него не было. Он жил с женой в маленькой квартире. Модильяни там часто работал. А Зборовский брал под мышку его холсты и с утра до ночи рыскал по Парижу, тщетно пытаясь соблазнить работами итальянского художника настоящих торговцев картинами. Правда, наконец, то, что Модильяни порой овладевали беспокойство, ужас, гнев. Помню ночь в захламленной мастерской. Было много народу, и Диего Ривера, и Волошин, и натурщицы. Модильяни был очень возбужден. Его подруга Беатрис Хестингс говорила с резко выраженным английским акцентом: «Модильяни, не забывайте, что вы джентльмен, ваша мать — дама высшего общества». Эти слова действовали на Моди как заклинание. Он долго сидел молча. Потом не выдержал и начал ломать стену. Расковырял штукатурку, пробовал вытащить кирпичи. Его пальцы были в крови, а в глазах было такое отчаяние, что я не выдержал и вышел на грязный двор, заваленный обломками скульптуры, битой посудой, пустыми ящиками. В годы войны он часто приходил вечером в столовку, где ужинали художники. Сидел на ступеньке внутренней лестницы, иногда декламировал Данте, иногда говорил о бойне, о гибели цивилизации, о поэзии, обо всем, кроме живописи. Одно время он увлекался пророчествами французского медика, жившего в XVI веке, Нострадамуса. Он уверял меня, что Нострадамус с точностью предугадал французскую революцию, триумф и разгром Наполеона, конец папского государства, объединение Италии. Приводил еще неосуществленные предсказания. Вот мелочь, республика в Италии. А вот и поважнее, людей отправят в изгнание на острова, к власти придет жестокий властелин. Посадят в тюрьму всех, кто не научился молчать, и людей начнут истреблять. Вытаскивая из кармана растрепанную книжку, он начинал выкрикивать: «Нострадамус предвидел военную авиацию. Скоро всех людей, которые посмеют не вовремя улыбнуться или заплакать, пошлют на полюс, одних на северный, других на южный». Когда пришли первые известия о революции в России, Моди прибежал ко мне, обнял меня и начал восторженно клекотать. Порой я не мог понять, что именно он говорит. В ротонду стала приходить молоденькая девушка Жанна, похожая на школьницу. У нее были светлые глаза, светлые волосы. Она робко поглядывала на художников. Говорили, что она учится живописи. Незадолго до моего отъезда в Россию я увидел на бульваре Вожерар Модильяни с Жанной. Они шли, взявшись за руки, и улыбались. Я подумал, наконец-то Моди нашел свое счастье. Я приехал снова в Париж в мае 1921 года. Мне стали поспешно рассказывать все новости. «Как? Ты не знаешь, что Модильяни умер?» Я ничего не знал о друзьях Паратонди. Моди всегда кашлял, мерз, открылся процесс в легких. Организм был истощен. Он умер в госпитале в начале 1920 года. Жанны на кладбище не было. Когда друзья после похорон вернулись в ротонду, они узнали, что час назад Жанна выбросилась из окна. Осталась маленькая дочь Моди, тоже Жанна. Вот и все. Похоронили Модильяни в складчину. Год спустя в Париже открылась выставка его работ. О нем писали книги, на его картинах наживались. Впрочем, это настолько обычная история, что о ней не стоит много говорить. В различных музеях мира, в Нью-Йорке и в Стокгольме, в Париже и в Лондоне я встречался с Модильяни. Он писал иногда ню, но большинство его работ — портреты. Он создал множество людей, их печаль, оцепенение, их затравленная нежность и обреченность потрясают посетителей музея. Может быть, иной ревнитель реализма скажет, что Модильяни пренебрегал природой, что у женщин на его портретах чересчур длинные шеи или чересчур длинные руки. Как будто картина — это анатомический атлас. Разве мысли, чувства, страсти не меняют пропорций? Модильяни не был холодным наблюдателем. Он не разглядывал людей со стороны, он с ними жил. Это портреты людей, которые любили, томились, страдали. И даты — не только вехи пути художника, это вехи века. 1910-й, 1920-й. Смешно говорить, что Модильяни не знал, сколько позвонков приходится на шею. Он этому учился много лет в художественных училищах Ливорно, Флоренции, Венеции. Он знал и другое. Например, сколько лет в одном таком году, как 1914-й. Если менялись, казалось бы, вековые понятия человеческих ценностей, как мог художник не увидеть изменившимся лицо своей модели? Холсты Модильяни о многом расскажут последующим поколениям. А я гляжу, и передо мной друг моей далекой молодости. Сколько в нем было любви к людям, тревоги за них. Пишут, пишут, пил, буянил, умер. Не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других. Если кто-нибудь захочет понять драму Модильяни, пусть он вспомнит не гашиш, а удушающие газы. Пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, об извилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяни, вокруг которой уже сжималось железное кольцо. Лето 1914 года началось для меня хорошо. Я написал несколько стихотворений, которые показались мне менее подражательными, чем прежние. Я их включил потом в книгу «Стихи о канонах». Лето было необычайно ясным, жарким, с редкими сильными ливнями. Все буйно цвело. Неожиданно я получил деньги из двух редакций и решил направиться в Голландию. Ведь не запасаться же зимним пальто. Меня соблазняли и живопись Рембрандта, и описание своеобразного быта, и приветливые голландки в белых чепчиках, в фотографии которых висели в бюро путешествий. Мне странно теперь представить себе, что можно было отправиться в другую страну, не заполнив анкеты, не проводя неделю в ожидании, впустят или не впустят. Но слово «виза» я услышал впервые во время войны. Прежде не спрашивали даже паспорта. На границе в вагон приходили только таможенники. Голландия оказалась тихой и живописной. Чепчики были действительно белыми. Действительно кружились крылья ветряных мельниц. Крестьяне медленно покуривали длинные глиняные трубки. Выхоленные коровы меланхолично жевали нежно-зеленую траву, а к утреннему завтраку неизменно подавали сыр. Словом, путеводитель, которым я обзавелся в Париже, меня не обманул. Повсюду были музеи, и утром, проглотив побольше бутербродов с сыром, чтобы не обедать, я направлялся в какой-либо музей. Обычно голландскую живопись определяют как сугубо реалистическую. Говорят, что она вдохновлялась повседневной жизнью. Сюжеты картин как бы подтверждают такие суждения. Портреты, жанровые сцены, пейзажи с обязательным в этой стране сочетанием плоской земли, воды и неба, натюрморты. Но в Италии музей не отделен от улицы, на которой он помещается. Искусство там сливается с окружающей жизнью, а в Голландии меня удивил разрыв между искусством прошлого и действительностью. Крестьяне были вполне деловитыми. Биржа Амстердама оказалась национальным институтом. В будни все читали биржевые бюллетени, а в воскресенье — молитвенники. Пляж возле Гааги был заполнен тучными дамами. Среди всего этого стояли здания музеев, и там висели полотна Рембрандта, как они висели в Лувре и в Эрмитаже. Я спрашивал себя, чем объяснить такой разрыв? Кажется, голландские художники и 3 века назад жили в куда большем внутреннем отъединении, чем итальянцы. Выполняя заказы, изображая всем понятные жанровые сцены, они вдохновлялись живописным мастерством. В 1914 году слово «формализм» применялось только к человеку в футляре. Но, выражаясь по-теперешнему, скажу, что старые голландцы мне показались формалистами. Я восхищался ими, но, выходя из музея, думал о своем. Все это не относится к Рембрандту. От него я не мог оторваться. Он меня заражал своим беспокойством. Видимо, он не жил в стороне от людей. Его страстность стесняла, а порой и возмущала современников. Вряд ли и другим художникам XVII века нравились негацианты или епископы. Но процветающим купцам нравились холсты художников, за картины хорошо платили, ими украшали дома. Теперь именем Рембрандта называют и улицы, и гостиницы, и марки сигар. А при его жизни было не то. Имущество художника описывали, продавали с торгов. Бывали годы, когда никто не стучал молотком в дверь его дома. Я бродил вдоль каналов, мимо опрятных домов, и думал о судьбе художника, не обращая внимания на прохожих. Может быть, это в климате Голландии? Недавно я читал письма Декарта к Гезу де Бальзаку. Декарт писал, как он проводит время в Голландии. Он прожил в этой стране 20 лет. «Каждый день я прогуливаюсь среди множества людей и чувствую такую же свободу, такой же отдых, как вы, когда вы гуляете по вашим аллеям, и люди, которых я встречаю, для меня те же деревья, которые вы видите в вашем лесу». Я вспомнил и потому о Декарте, что в то время впервые начал его читать, думал о существенности сомнений. Я мыслю, следовательно, я существую. Был жаркий день. Я шел, как всегда, по улицам Амстердама, не вглядываясь в лица прохожих. Внезапно что-то меня озадачило. Все взволнованно читали газеты, говорили громче обычного, толпились возле табачных лавок, где были вывешены последние известия. Что приключилось? Я попытался понять сообщение. Повсюду повторялось одно слово «Орлог». Оно не походило ни на немецкие, ни на французские слова. Сначала я решил вернуться в гостиницу и почитать Декарта. Но мною овладело беспокойство. Я купил французскую газету и обомлел. Я давно не читал газет и не знал, что происходит в мире. Матен сообщала, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Франция и Россия собираются сегодня объявить о всеобщей мобилизации. Англия молчит. Мне показалось, что все рушится, и беленькие уютные домики, и мельницы, и биржа. Я попробовал обменять русские деньги, у меня было 20 рублей, но в банках отвечали, что со вчерашнего дня меняют только золотые монеты. На гостиницу денег не хватило, я оставил там вещи и побежал на вокзал. В ночь на 2 августа я добрался до последней бельгийской станции. Во Францию поезда больше не шли. Бельгийцы отвечали, что их страна при любых условиях останется нейтральной. Немцы вторглись в Бельгию на следующий день. Нужно было перейти пешком границу. Светало. Мы шли между золотых тяжелых колосьев, потом был зеленый луг. Пели жаворонки. Мои попутчики и французы молчали. По пустой дороге прошло стадо, звенели бубенцы коров. Наконец вдали показался человек. Это был французский часовой. Он зачем-то выстрелил в воздух, и среди тишины сельского утра выстрел меня потряс. Я вдруг понял, что моя жизнь раскололась на две части. Какие-то солдаты нестройно затянули Марсельезу. Навстречу шли немцы и немки с ребятишками с тяжелыми узлами. Они пробирались в Германию. Часовой, как-то неопределенно, не то осуждающе, не то беспечно, сказал мне: «Вот и война». В последний раз я оглянулся назад, на белую пустую дорогу, на стадо коров, на бельгийскую деревушку. Я не знал, что через несколько дней деревню сожгут и по дороге двинутся к югу германские дивизии. Не знал, что война надолго. Все говорили месяц, может быть, два. Но почувствовал, что в мире все перевернулось. Теперь я знаю, как бой часов обозначает условное начало Нового года, бесцельный выстрел часового где-то возле Эркелин обозначил начало нового века. Я навсегда запомнил тот летний день. Часто говорят, что значит в жизни человека первая любовь. А то была первая настоящая война и для меня, и для людей, меня окружавших. 44 года — немалый срок. Участники франко-прусской войны успели умереть или одряхлеть. Над их рассказами молодые смеялись. Никто из нас не знал, что такое война. Ко Второй мировой войне долго готовились, успели привыкнуть к тому, что она неизбежна. Накануне Мюнхенского соглашения французы увидали генеральную репетицию, проводы запасных, затемнение. А Первая мировая война разразилась внезапно. Затряслась земля под ногами. Только много недель спустя я вспомнил, что Эко де Пари призывала вернуть Эльзас и Лотарингию, что еще в России на собраниях я клеймил союз Франции с царем, царь получил аванс под пушечное мясо, что владелец булочной много раз говорил мне: «Нам нужна хорошая, настоящая война, Тогда сразу все придет в порядок. А когда я проезжал через Германию, я видел заносчивых немецких офицеров. Все готовилось давно, но где-то в стороне, а разразилось внезапно. Меня взяли зуавы в свою теплушку. Прежде я видел надписи на вагонах. В России 40 человек, 8 лошадей. Во Франции 36 человек. И никогда не задумывался, о каких людях идет речь. Было тесно, жарко. Поезд шел медленно, останавливался на разъездах, дожидаясь встречных эшелонов. На станциях женщины провожали мобилизованных, многие плакали. Нам совали в вагон литровые бутылки с красным вином. Зуавы пили из горлышка, давали и мне. Все кружилось, вертелось. Солдаты храбрились. На многих вагонах было написано мелом «Увеселительная экскурсия в Берлин». Французские солдаты были в нелепой старой форме, синие мундиры, ярко-красные штаны. Война еще рисовалась такой, какой ее изображали старые баталисты. Сдыбленные кони, знаменосец на холмике, генерал машет рукой в белой перчатке. Рассказывали множество историй, то хвастливых, то комических. Никогда не рождается столько басен, как в первые недели войны. Тогда я этого не знал и всему верил. Одни говорили, что французы заняли Метц, что убито 1000 немцев, что русские казаки несутся к Берлину. Другие уверяли, будто немцы вторглись во Францию, подходят к Нанси. Англия объявила о своем нейтралитете, потоплен французский крейсер. Царь в последнюю минуту сговорился с Вильгельмом. Никто ничего не знал. Зуавы горланили, пели песни, то жалостливые, то ернические. Северный вокзал в Париже походил на табор. На перронах ели, спали, плакали. Я пошел к русским друзьям. Все кричали, никто никого не слушал. Один повторял: «Франция — это свобода. Я пойду воевать за свободу». Другой уныло бубнил: «Дело не в царе, дело в России. Если пустят, поеду, нет, запишусь здесь в добровольцы». Трудно рассказать, что делалось в те дни. Все, кажется, теряли голову. Магазины позакрывались. Люди шли по мостовой и кричали: «В Берлин! В Берлин!» Это были не юноши, не группы националистов, нет. Шли все — старухи, студенты, рабочие, буржуа, шли с флагами, с цветами и, надрываясь, пели Марсельезу. Весь Париж, оставив дома, кружился по улицам. Провожали, прощались, свистели, кричали. Казалось, что человеческая река вышла из берегов, затопила мир. Когда я ночью валился измученный на кровать, в окно доносились те же крики: «В Берлин! В Берлин!» Я не мог оторваться от вороха газет. Перечитывал все, хотя повсюду было одно и то же. Политические оттенки исчезли. Жореса убили, но его товарищи писали, что нужно воевать против германского милитаризма. Жюль Гетт требовал войны до победного конца. РВ, который славился тем, что его газета «La Guerre Sociale» призывала солдат не повиноваться генералам, писал: «Это справедливая война, и мы будем сражаться до последнего патрона». Немецкие социал-демократы проголосовали за военные кредиты. Бэтман Гольвек назвал соглашение о соблюдении нейтралитета Бельгии клочком бумаги. Бельгийский король призвал защищать родину. У него было симпатичное лицо, и все газеты печатали его портреты. Льеж героически сопротивлялся. Анатоль Франс попросил, чтобы его отправили на фронт. Ему было 70 лет. Его оставили, конечно, в тылу, но выдали ему солдатскую шинель. Томас Манн, прославляя подвиги германской армии, вспоминал о Фридрихе Великом. «Это война всей Германии». Газеты сообщали из Петербурга об общем подъеме. Группа эсдеков и эсеров призывала эмигрантов записаться добровольцами во французскую армию. «Мы повторим жест Гарибальди. Если падет Вильгельм, рухнет в России ненавистное нам самодержавие». Я разворачивал по три и жадно искал ответа. А кругом кричали, плакали, пели «Вперед, Отечество, сыны!». Я жил в маленькой дешевой гостинице «Ницца» на бульваре Монпарнас. Незадолго до войны хозяин гостиницы женился на милой эльзаске, почти девочке. Его призвали на четвертый или пятый день. Он собрал старых постояльцев, все они были русскими эмигрантами, Лапинского, Мартова, меня, и попросил нас помочь его молодой жене, если ее будут обижать, как бывшую немецкую подданную. Особенно его волновало, что к жене приехал погостить брат, мальчишка лет 15, не знавший французского языка, который застрял в Париже. Хозяин распорядился, чтобы с нас не брали денег за комнаты до конца войны. Я встретил художника Леже. Он сказал, что его призвали, направляют в саперный полк, завтра он уезжает. Я машинально спросил, как прошла выставка. Он усмехнулся и махнул рукой. Ко мне пришел мой друг Тихон Иванович Сорокин с последними новостями. Завтра во дворце инвалидов начинается запись иностранных добровольцев. Он пойдет с утра. Тяжелее всего было сидеть и смотреть, как уезжают другие. Я сказал Тихону, я тоже пойду. Он долго мне говорил о значении этой войны для России. Разговора я не помню. Помню только, что, уходя, он сказал, «Ну ты, брат, просто с ума спятил». Мыслить я не мог. И, следовательно, если Декарт прав, я уже не существовал. Большая площадь перед дворцом инвалидов была заполнена людьми. Колоннами выстроились итальянцы, поляки, греки, испанцы, румыны. С флагами, с плакатами. Было много русских, одни с трехцветными флагами, другие с красными. Образовалась первая военная очередь. Если задуматься над судьбой добровольцев, можно сказать, что это была очередь на смерть. Но все были веселы, пели, задорно кричали «В Берлин!». Дни стояли знойные, люди пили лимонад и, вытирая потные лица, снова начинали петь. Я был в хвосте и дошел до стола, где сидел усатый майор, только под вечер. Военный врач мрачно на меня посмотрел, приставил к сердцу трубку и крикнул «Следующий!». Я думал, что мне сейчас выдадут красные штаны, но сержант меня обругал. «Ты что, по-французски не понимаешь?» Оказалось, меня забраковали. Какие изъяны во мне обнаружил военный врач, не знаю. Может быть, я показался ему чересчур дохлым. Нельзя безнаказанно в течение 3 или 4 лет предпочитать стихи говядине. Я убежден, что если бы меня осмотрели на несколько месяцев позднее, я был бы признан вполне годным. Стоит любому товару, в том числе пушечному мясу, стать дефицитным, как люди перестают привередничать. В толпе я увидел многих знакомых, и русских эмигрантов, с которыми встречался в библиотеке Гобелен, и завсегдатаев Ротонды. Я тогда не был знаком с Финком, а он, наверное, стоял в той же колонне, что и я. Вечером в Ротонду пришел Кислинг в военной форме. Любион его обнял, выставил всем шампанское. Мы выпили за победу. Тихон сказал мне, что его направляют в Блуа. Там будут обучать добровольцев. Я ему позавидовал. Хуже всего в такие дни быть зрителем. Мы провожали добровольцев, пели «Марсельезу», «Смело, товарищи, в ногу». какие-то сентиментальные куплеты. Тогда вообще много пели, и на вокзалах, и на улицах, и в кафе. Очевидно, у войны свои законы. В первые недели все поют, пьют, плачут, ругаются и еще ловят шпионов. Меня несколько раз водили в полицию из-за фамилии. Каждый раз приходилось доказывать, что хотя и действительно Эренбург, но все же не немец. Рассказывали множество невероятных историй о том, как немецкий разведчик был задержан в дамском платье, когда вывозил какие-то секретные планы, как в Елисейском дворце обнаружили кладовку, где прятался шпион с фотоаппаратом. Повсюду были надписи «Молчите, остерегайтесь, вас слушают вражеские уши». Разгромили молочные маги, арестовали графа Корольи, хотя он выступал против Габсбургов. Людей лихорадило, все жаждали победы и уверяли друг друга, что через несколько дней будет взят Страсбург. Вдруг по городу поползли зловещие слухи. Битва проиграна, армия в беспорядке отступает, немцы идут на Париж. Под вечер прилетел немецкий самолет. Скорее для устрашения, чем для уничтожения. Немцы его назвали Таубе, голубь. Меня больше всего удивляло это название, ведь голубку мира придумал не Пикассо. Это очень старая история о большом потопе, о маленьком ковчеге и о ветке маслины, которую голубь принес в клюве отчаявшимся людям. Парижане весело кричали «Тоб летит!», выбегали на улицу, жадно вглядывались в небо. Все это было вновь. В богатых кварталах шли путевые сборы. Из домов выносили большие сундуки, горничные и лакеи в попыхах говорили «в Ниццу», «в Тулузу», «в По». Потом позакрывались ставни, стало тихо. Правительство уехало в Бордо. «Здорово они нас предали!» Это можно было услышать повсюду. Одни обвиняли Пуанкаре, другие — Кайо, третьи — генералов. Сводки напоминали герметическую поэзию. Их могли расшифровать только посвященные.